пришлось нести на руках. Пока он задержался с вещами на контрольных весах, солнце зашло за сопку и уже золотило даль моря. Носильщик снова взялся за ручку тележки. «Носильщик, пожалуйста, в камеру хранения!» — скомандовала неожиданно появившаяся Алла Васильевна. «Вы знаете, Сергей Константинович, меня так и не встретили. А я-то все ждала и ждала». Кладовщик принял вещи. Алла Васильевна попросила некоторые узлы положить наверх. Фомин расплатился с носильщиком и взял чемодан. «Спасибо, голубчик, спасибо! Как вы мне помогли! Я так вам обязана!» Кокетливо защебетала она, и Фомин заметил в ее глазах насмешливые искорки. «Вы не подумали о том, что я мог просто бросить ваши вещи?» «Ну, это, конечно, исключалось!» – засмеялась она. «Но все можно было сделать значительно проще и с тем же результатом. Зачем же? Все получилось чудесно. Разве не так?» Он резко повернулся и направился к двери. «Сергей Константинович, мы еще встретимся с вами!» – донесся смеющийся голос. Вокзальная площадь уже пустела. Только кое-где на чемоданах и тюках разместились одинокие пассажиры. Одни курили, другие дремали. Мимо прошла группа моряков. Пропустив ломовика с горой ящиков, Фомин пересек площадь и подошел к грузовику. Маленький подвижный человек с повязкой Дальстрой на рукаве суетился рядом. Фомин забросил чемодан в кузов. «Вы, собственно, откуда?» – повернулся к нему человек. «С поезда. Договор?» Фомин достал из кармана гимнастерки розовую бумажку в четверть листа. «А, по приказу наркома? Вам куда?» «В управление лагерей, в хозяйство товарища Васькова», — ответил Фомин и, схватившись за борт, легко запрыгнул в кузов. «Это на вторую речку, на пересылку. Доставим». Пересыльный пункт управления лагерей Фомин узнал по зеленым рядам новых палаток, разбитых на пустыре. Высокий забор, обнесенный колючей проволокой, сторожевые вышки. «Да», – протянул Фомин и вылез из кузова. «Какой черт дернул меня согласиться на лагерную работу? Не приживусь», – думал он, разглядывая строгий прямоугольник лагеря. У деревянного здания заметил людей в военной форме и направился туда. «Начальник управления товарищ Васьков, как правило, знакомится лично». Инспектор кадров попросил подождать и вышел с документами Фомина. «Прошу». Пригласил он через несколько минут и проводил до дверей кабинета. Грузный военный, без знаков различия, поднялся из-за стола, пожал руку. «Так, значит, бывший пограничник? Это хорошо. 2 года секретарь комсомольской организации части? Отлично!» В эту минуту Фомину хотелось быть где угодно, но только подальше от этой колючей проволоки. «Хотели быть учителем?» «Похвальное стремление. Вы, значит, с Кубани? Почти земляки». Васьков отложил документы. Фомин понял, придется работать в лагерях. «Вот так, дорогой товарищ Фомин». Васьков подошел к окну. «Значит, просился в деревню фруктовые сады разводить, детишек учить, так сказать, прививать любовь к знаниям и труду? А вместо юга, пожалуйста, на север. Вместо школы «Вот вам тюрьма!» «Какая несправедливость! Ай-яй!» Крепко огорчился. «Правильно говорю!» И, повернувшись к окну, быстро отдернул занавеску. Фомин только тяжело вздохнул. «Вот тебе школа!» — кивнул Васьков на лагерь. «И какая школа! Учи, воспитывай, перековывай, давай путевку в жизнь. Тут тебе не с ребятишками возиться, а куда сложней». Он задумался. Лицо сразу стало серьезным и усталым. «Вот ты в заявлении писал, с фруктовыми деревьями любишь возиться. Дело нужное. А попробуй поработать в запущенном саду, где собраны все виды деревьев, да еще больных, одичалых, неплодоносных. Они здесь для того, чтобы не мешали развиваться здоровым. Вот и разберись в их заболевании. Первый плод – твой успех. Будет чему радоваться и о чем поразмыслить. Ну как, договорились?» Он подошел к Фомину и положил на плечо свою большую тяжелую руку.